Глава 23. Среди теней. Бабай забрал мамочку Лили. Кеша заранее готовился к этому. У него даже хватило сил выдержать взгляд Бабая, когда тот изучал выстроившихся в ряд детей. Странно, что чудовище признало его здоровым. Сам он чувствовал себя разваливающимся на части. Ведь было еще кое-что. Попытка чудовища влезть ему вовнутрь. Он ощутил это и, руководимый инстинктом самосохранения, поставил непреодолимый экран. Притворился тупицей, обычным ребенком, таким же, как все. Но страх его был вполне естественным. Он понимал, чего нельзя допустить ни в коем случае. Проникновение чудовища в разум равносильно заражению. Это как смертельная болезнь. Возможно, тело останется нетронутым и даже сделается более сильным. Но мальчик Кеша исчезнет, растворится в лучшем случае. В худшем он превратится в одну из щупалец тени, обитающих в подвалах реальности, в своих кошмаров и пророческих снов, которые сбываются с ужасающей точностью и поэтому еще страшнее. Там он будет навечно заточен в незримой тюрьме. Такое случалось иногда с хорошими мальчиками или девочками в сказках, которые сочиняла мамочка Лили. Однако потом непременно появлялся добрый волшебник, а чего-то похожий на мэра, дядю Роя, и спасал их всех. Заколдованные злым чудовищем, дети просыпались и ехали домой, в свои пещеры на спинах больших четвероногих животных. Сказочные животные назывались лошадьми. Лили прочитала о них в книжке, а дедушка Лео даже видел их сам, когда жил в волшебной стране, не обозначенной ни на одной карте, и называвшейся «Добрые старые времена». Кеша уже усвоил, чем действительность отличается от сказки. Никаких добрых волшебников не будет. Никто ему не поможет и не придет, чтобы освободить его. Он погибнет, если не спасет себя сам. Бабай ушел на время, и, по крайней мере, один канал восприятия очистился от его тлетворного влияния. Но этого было мало. Образы чудовища непрерывно дробились и размножались в мозгу, окружали сознание трепещущими завесами своих черных крыльев. Кеша не мог прогнать их совсем. Они служили постоянным отравляющим существование фоном, помехой, шумом, который мешал сосредоточиться. Медленно действующая отрава проникала исподволь, коварно уводя к пассивной созерцательности, дремоте, кошмарным снам, заманивая в ловушки искаженного мира. Кеша и сам понимал, что придется проникнуть туда, но он хотел сделать это по своей воле. Уйти, как взрослый разведчик, покидающий теплое укрытие и отправляющийся в снежную бурю с риском для жизни. А чудовище пыталось втащить его туда в качестве парализованной страхом и обессилевшей приманки. Он долго не мог решиться. По правде говоря, даже в пещере, привычной родной пещере, существовали темные закоулки, куда он до сих пор боялся заходить. Например, тот черный коридор в самой глубине. Кажется, чудовище воспользовалось им, чтобы добраться до Накаты и Веры. Старшие дети рассказывали Кеше про железную дверь в конце коридора, через которую можно выйти наружу. Но обратно уже ни за что не попадешь. Дверь была безнадежнее тупика. И все равно манила к себе. Она пропускала только в одну сторону – коридор вел от плохого к худшему. Кешу это почему-то жутко испугало. Оказывается, совсем рядом есть места, откуда возврата вообще не бывает. Что же говорить о руинах вокруг пещеры? Иногда в относительно хорошую погоду он играл неподалеку от входа под присмотром взрослых. Кеша помнил, как однажды его пригвоздил к месту жуткий скрежет, который донесся из развалин. Покрывшись потом на ледяном ветру, он не мог понять, почему другие дети и даже их матери ничего не слышат. Звук был таким, будто под толстым слоем льда и битого камня вдруг пробудилось нечто, нечто гигантское. Оно пошевелилось и сделало первую попытку восстать из руин. Не вполне живое, но и не до конца мертвое. Мальчик улавливал разницу. Оно напоминало ему тикающий механизм часов. Только было в миллион раз больше, сложнее и страшнее. Оно не считало, оно отсчитывало время. Что будет, когда время истечет? Киша не представлял. Он просто побоялся соваться туда, не рискнул заглянуть в воронку, которую непременно засосет. То место поблизости от пещеры тоже было точкой невозвращения. А вот шепоты призраков из развалин его нисколько не пугали. Иногда он слышал сотни очень тихих голосов, звучавших одновременно, как шорох бумаги или пепла. Они и доносились из пепла, занесенного снегом, схваченного льдом, отчего снег и лед стали серыми. Совершенно не страшные голоса. Они принадлежали людям, которые ушли давным-давно. И теперь потеряно блуждали, будто эхо в гулком, опустевшем времени. Голоса обычных людей. Таких, как дедушка Лео, как Лили, как дядя Ярослав. Среди них были тонкие, детские, хриплые, старческие, ласковые или жалобные, женские, низкие, мужские. Кеша, конечно, не различал слов, часто произнесенных на десятках чужих языков, которых он не знал. Но даже когда он слышал знакомую речь, ему отчего-то казалось, что это просто банальности, полностью понятные только самим призракам. Хныканье ребенка, выпрашивающего какое-то мороженое, перебранка жены и мужа, утренние новости по ящику, в котором живут говорящие головы. Голос женщины, которая почему-то стонет, когда ей не больно, а хорошо. Дедушка Лео тоже наверняка понял бы, в чем дело. Но Кеша не спешил делиться своей тайной. Он не хотел прослыть странным, не хотел, чтобы его дразнили. А голоса? Он привык к ним. Это был засоренный эфир прошлого. Волны, летящие сквозь годы, улавливались антенной его необычного и пока неуправляемого внутреннего приемника. Он не умел точно настраиваться. Иногда он прислушивался к нездешнему зову, чтобы просто не было скучно. Порой отключался совсем. Внутри пещеры голоса раздавались чрезвычайно редко. А те, что все-таки пробивались, принадлежали не очень хорошим дядям. После того, как началась буря и образ чудовища померк, превратился в неосвещенное зеркало, Кеша впервые в жизни попытался по собственной воле войти в транс. Он просто не знал, что для этого нужно делать. Раньше выпадения были абсолютно непредсказуемыми. И случались когда угодно и где угодно. В надежде, что это придет во сне, он попробовал лечь и заснуть в темной каморке, где ничто не отвлекало его. Но там ему мешало отсутствие мамы Лили. Он чувствовал ее запах, собственную затерянность, одиночество и начинал плакать от того, что не находил ей рук. Тогда Кеша пошел к дедушке Лео, но сразу догадался, что тот хочет побыть один. Дядя Рой перенес Грува в свою комнатушку и лежал рядом с ним, уставившись в пустоту. Кеша заглянул туда только на секунду. Грув показался ему мертвым. Да и дядя Рой, честно говоря, тоже. Нет, он не хотел бы встретиться с тенью, пока его тело останется здесь, рядом с двумя мертвецами. В нем появилась какая-то недетская жестокость. Беспощадность к себе, и к тому же он больше не испытывал бесполезного сочувствия к другим. Сердце пришлось запереть на замок. Чтобы накопить в нем достаточно силы, он должен быть твердым и цельным, как кристалл, не растрачивать энергию по пустякам, не позволить расплести себя на нити, будто кусок ветхой ткани. Чтобы победить и выжить, надо безжалостно вырвать из души растягивающие ее крючья привязанностей. В конце концов он понял. От внешних условий мало что зависит. Он сел возле костра, хмурый, строгий человечек, и стал глядеть на огонь. Это был верный способ. Присутствие других людей не имело значения. Мерцающие пятна их глаз остались за пределами круга, очерченного его сосредоточенностью. Он смотрел на танцующие язычки пламени до тех пор, пока не увидел в них маленьких дьяволят, неспособных причинить настоящее зло. Это были простые усыпители. Но по мере того, как Кеша оказывался в их власти, добровольно отдавая то, что считал возможным отдать, они уступали место проводникам. Проводники тоже были довольно жуткими созданиями, особенно те, которые провожали в логово Бабая, область обитания теней и чудовищ. После долгого и постепенного погружения Кеша добился того, чего хотел. Он стал странником в непостижимых разумом пространствах и больше не был пассивным грузом, который перевозила внутри себя утлая лодочка, слепо блуждающая по воле течений в океане кошмаров. Внезапная вспышка ослепила его. Это была бомба, взорванная озарителями. Мир мгновенно изменился. После взрыва все вывернулось наизнанку, превратилось в негатив реальности. Огонь уже был черным, а камни — белым, обжигающим сиянием. Твердое оказалось зыбким, мягкое — непреодолимым, тяжелое — летящим, невесомое — давящим. Потом мальчику стало легче. Вспышка очистила его восприятие, стерла привычки, за которые он судорожно цеплялся, лишь бы не потерять ориентир возвращения. Но, как выяснилось, для дальнейшего погружения следовало отказаться от всего, что удерживало его на поверхности. Отрезать поплавки, чтобы уйти в глубину. Вот тут-то у последнего порога его охватил настоящий страх, не идущий ни в какое сравнение с тем, что он испытал до сих пор. Раньше он едва касался мерзкой пупырчатой кожи страха, а теперь оказался внутри его черного, не бьющегося сердца. Тут была только стылая, вязкая, стоячая, мертвая кровь. Жутчайшее озеро поросло рязкой немощи. На дне его лежал утопший и раздутый паралич. Лишь изредка кричала выпь отчаяния. Туман бессилия висел над тем неописуемым местом и не давал дышать, и не позволял раздвинуть себя руками. В этой трясине Кеша увяз почти сразу же. Спустя неопределимое время он понял, что пытаться вырваться бесполезно. Это трусость, бегство, прямое попадание в приготовленную для неопытных странников ловушку. Путь к спасению пролегает через полную безнадежность, предельные состояния. И те испытания, которые выпали на его долю, нельзя смягчить. А надо принять их как должное и постараться пережить. Перетерпеть до конца и спить до дна то, что может оказаться ядом или противоядием. Не узнаешь, пока не попробуешь. Он перестал сопротивляться страху, который достиг пика. И внезапно схлынул, пошел на спад. И выяснилось, что ужас тоже был иллюзией. Его липкая пелена рассеивалась, открывая, наконец, запредельные ландшафты вне времени и расстояний. Тени обитали здесь. Они были взаимопроникающими, и чудовище оказалось лишь малой частью этого гигантского клубка бесплотных червей. Каждая тень тащила за собой шлейф влияний, а чувствительные щупальца окружили их, будто паутина, сотканная из обнаженных нервов. Обнаруживать свое присутствие здесь было опаснее, чем выйти одному и без оружия против стаи голодных волков. Но если не задевать подрагивающих струн... О, это было трудно, особенно для мальчика, которому прежде тени являлись сами. Сейчас он тоже был сгустком, робко протягивающим в адское кубуа свое собственное единственное щупальце. В нем сконцентрировалась его ненависть к Бабаю, желание отомстить, выжить, спасти себя и других. А клеящим раствором, скрепившим все это воедино, была любовь, не знающая пощады. Так он пробирался и скользил между тенями, хотя его поиск не имел ничего общего с перемещением в пространстве. Он обнаружил сгустки Роя, Лео, Грува, Лили, У них не было щупалец. И потому они были обречены на слепоту и бездействие. Они покоились, оплетенные коконами жертвенности, будто мертвые мухи в паучьем запаснике. И что самое страшное, эти коконы не были чем-то внешним, неизбежным проявлением воли хозяина или западней охотника. Люди сами сплели себе клетки, выдавливая из цепенеющего сознания лишь тонкую, сливающуюся в петли и удушающую нить неведения. Теперь их вдобавок окружали кольца и щупалец. Щупалец чудовища, которые надежно сторожили свою добычу. Кеша даже не пытался освободить их. Это было невозможно, пока они не захотят освободить себя сами. Ловушки отпирались изнутри. В его силах было только отсрочить конец. Кеша не рискнул установить с ними потустороннюю связь. Вряд ли они сумеют хотя бы чем-нибудь помочь ему. В его изменившемся сознании вдруг забрезжили смутные образы куколок, существ, претерпевающих внутри коконов необратимую трансформацию. Отстойники смерти, хранилища обреченных младенцев и маразматических стариков. А он обязан был в одиночку сделать то, что еще мог. Окруженная короной истинной мощи, тень чудовища казалась неуязвимой и неприступной. Хищная звезда, поглощающая сателлитов и подпитывающая себя их энергией. Там были не менее устрашающие тени других суперов и нечеловеческих созданий из иных миров. Но Кеша был настроен на одного единственного врага. Его силы таяли. А проникающая щупальца укорачивалась и утончалась, постепенно утрачивая способность к влиянию. И все же он нашел ключ, отпирающий запертую дверь. Рядом с супером находилась Барбара, тоже окруженная коконом бессилия, однако она уже наполовину срослась с тенью чудовища, переплелась с ним настолько тесно, что оторвать ее можно было, лишь обрубив связующие органы. Кеша понял, что означало выражение «резать по-живому», но он не стал делать бессмысленную и гибельную попытку спасти Барби. Вместо этого он воспользовался ее неспособностью защищаться. Внутри омертвелого кокона оказалась рыхлая сердцевина гниющего плода. Проникнув в ее сны, он прикоснулся к сокровенному, к ее любви, страданию, отчаянию, вожделению и, самое главное, к ее зависимости. Эти чувства и ощущения, неизвестные мальчику прежде, нашли отражение в смутно знакомых ему символах, словно он частично вспомнил свою прошлую жизнь, когда был взрослым, как дядя Рой, но таким же слепым и беспомощным перед настоящим злом. А теперь его память затеяла странную игру. Она раскладывала болезненные лиловые части тел, раковины, цветы на черно-белой клетчатой доске. Барби была слабым местом, ржавым звеном цепи, сковавшей невидимый защитный панцирь Локи. Сама она не смогла бы даже пошевелить пальцем, чтобы нанести ему малейший вред. Но если есть перчатка, валяющаяся без дела, то рано или поздно найдется и рука, которая поднимет ее и попытается надеть.